кабинет командира, в резко распахнувшуюся дверь, влетел Задов. За ним прошел Скуратов, припроводивший Леву к столу ласковым тычком кулака. Вошли они без Дзержинского. Тот заперся в своей отдельной коморке подземелья, объявив, что свежий воздух вреден для его здоровья. Замыкал шествие Кузнецов. Сегодня он был дежурным по отряду. Раскрыв портсигар, Малюта положил его на стол Владимирову со словами. «Вещественные доказательства! Раньше на Руси за табакокурение рвали ноздри раскаленными щипцами и били батагами». Лёва закрыл нос руками и горячо сообщил. «Я больше не курю! Бросил!» «Как выглядел карабинник? Приметы! Думай быстрее!» Отрывисто бросил Николай и прибавил несколько шипящих немецких слов. Все уставились на Лёву. «Я не могу думать, когда на меня так смотрят!» прогундосил Задов, не отрывая ладони от лица. К словам Скуратова все относились серьезно, даже если он выражался иносказательно и шутливо. «Обычный торгаш, на щеке синяя родинка под глазом в виде слезинки», — вспомнил Задов. «Акакий!» — захохотал Малюта и пояснил. «Вредитель-любитель! Творческая личность! Пакостит исключительно из любви к искусству! Почетный председатель жюри запрещенного конкурса подлянок! В нескольких реальностях объявлен в розыск! Как перемещается, неизвестно!» «Самородок!» – уважительно продолжил Скуратов. «Потолковать бы с ним на коротке. Только теперь ищи свищи». «Кого еще облагодетельствовать задарма успел?» – спросил Лёва командир, выуживая из портсигара папиросу с голубой эмблемой воздушно-десантных войск. «Капитану подлодки трубочку с табачком «Тропик Козерога» через вахтенного матроса передал», четко, без запинки отрапортовал Задов, наконец отняв руки от лица. О сигаре, отправленной в Америку, он благоразумно решил умолчать. Все равно почта работала из рук вон плохо, а вось скурят по дороге. Владимиров в раздумье произнес. «Баранов докладывает, что все подводники постоянно находятся в подпитии. На берег им сход запрещен?» «Запрещен, в том числе и капитану. А тут еще табачок подвалил. Откуда спиртное только берут?» «В трезвом состоянии тяжело командовать мертвым экипажем, даже если это твои боевые товарищи», – произнес Кузнецов. «Субординация на субмарине не нарушается», – доложил Скуратов. «Офицеры пьют в кают-компании, нижние чины отдельно». Малюта, как всегда, был в курсе. «Да самогонку они гонят! Собрали аппарат и гонят!» Завистливо ляпнул Задов и прикусил язык. Стукачество атеист Лёва считал смертным грехом. Кузнецов только хмыкнул. Малюта одобрительно кивнул. Владимиров снял телефонную трубку и, подув в мембрану, сказал: «Соедините с капитаном подлодки». «Капитан-лейтенант Вент, слушаю». Тотчас раздался голос немца, как будто он находился рядом с телефоном. «Что вы можете сказать, капитан?» — спросил Владимиров и замолчал. Словесные экспромты получались у него хуже, чем действия в боевой обстановке. «Как-то раз в Карибском море захватили мы фрегат!» Без паузы раздалось из телефонной трубки. «Логично», – проникся уважением к подводнику командир отряда. «Какой вопрос, такой ответ». «По-моему, он уже пыхнул трубочкой», – объявил Владимиров. «Бека и Баранова ко мне. Идем на подводную лодку, проведаем комрадов, заодно и проинспектируем». Скуратов кивнул и указал Леве глазами на дверь. Задов опрометью бросился вызывать заместителя командира отряда по высокому моральному духу.